Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Мария Петровна, я только повешу на стенку календарь. Какой календарь? Новый календарь на 1950 год. Ах, да, я совсем упустила из вида. Ведь сегодня канун Нового года. А где вы встречаете Новый год? Ох, я еще не решила. Вот приглашение из дома учителя. Другое из районного дома пионеров. Кроме того, меня звали в гости в несколько мест. Очень затруднительное положение. Почему затруднительное? Ну, пойдешь туда, эти обидятся. Пойдешь сюда, те обидятся. Куда ж пойти? Марья Петровна, а у меня к вам есть новое предложение. Давайте встретим Новый год вдвоем. Здесь, в библиотеке, среди наших книг. Елка тут есть. Смотрите, как ее убрали наши юные читатели. Действительно, очень красиво. Золотой дождь, хлопушки, фонарики. Не хватает только музыки и песен. Будут и песни. Я как раз выучила несколько песен. С нами без привала шли неутомимо. На дорогах мира были с нами вы, школьники Урала, пионеры Крыма, девочка, стань мой романчик из Москвы. Одну минуту, я хотела спросить. Спросите обо мне у львов, царей пустыни дикой, и скажут львы без лишних слов, что я стрелок великий. Остановитесь, Катюша. Но от кого вы слышали эти песенки? От наших школьников. Это песенки знаменитых капитанов. Опять эти фантазии. Мы опоздаем в магазин и ничего не сумеем купить. Лети, Марья Петровна, купим конфет, орехов, печенья. И проведем всю ночь до утра за этим уютным столом. Закрывайте двери. Скрипи половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. К вам спешим, друзья. Нас только трое. А я в глубине души надеялся, что все остальные капитаны прибудут вовремя на нашу новогоднюю встречу. Ужасно, обидно, недопустимо. Нарушение всех традиций клуба. Сегодня наша 35-я встреча. Минуло ровно 4 года со дня основания клуба знаменитых капитанов. Я не говорю уже об елке и новогоднем ужине. Ах, мои дорогие мальчики, где вы? Где вы? Робинзон и Гулливер, Немо и капитан корвета Коршун. И это не считая Мюнхгаузена, который вообще имеет привычку исчезать неведомо куда. На сей раз они исчезли все вместе, капитан Тартрен. Их умчала в пучину вот неведомая подводная ракета. Ах, капитан Григорьев, не напоминайте мне об этой печальной истории. Я как сейчас вижу пещеру на дне моря, заваленную трупами доисторических чудовищ. Затем эти неизвестные люди с ультразвуковыми пистолетами. Потом нас волокут на борт таинственного подводного корабля. Хорошо еще, что я успел спрятаться в большую раковину и оттуда подать вам сигнал к бегству. Как бы вам снова не пришлось подавать сигнал к бегству. Марья Петровна и Катюша могут вернуться каждую минуту. Да. Никогда. Что никогда? Никогда еще Тартарен из Тараскона не попадал в столь затруднительное положение. Ни в песках Сахары, ни на вершинах Альп, ни во время бури, трепавшей мой корабль чу-чу-пам-пам. Что же нам делать? Что делать? Искать ли пропавших друзей? Встречать ли Новый год? Или прятаться среди комплектов старых газет? Что делать? Начинать заседание клуба знаменитых капитанов. Ну, капитан Григорьев, смотрите, сколько пустых кресел в нашей кают-компании. А разве, Дик, вам не приходилось командовать кораблем, почти лишенным экипажа? О, хорошо, капитан Григорьев, вы меня уговорили. Где председательский молоток? Сейчас я вам докажу, что у старого льва есть еще кинжал и плед. Капитан Тартарен, наши юные друзья в своих письмах просят капитана Григорьева в ночь под Новый год никому не уступать председательский молоток. А, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Тем более я очень занят. Надо продумать программу, меню, текущие дела, не говоря уже о песнях, танцах, сюрпризах, играх и подготовке экспромтов. Друзья, что бы там ни было, мы поднимаем на мачте флаг клуба знаменитых капитанов. Да, и немедленно отправляемся на поиски подводной ракеты. Нет, пока мы будем искать капитанов в необъятных океанских просторах, они прибудут сюда. Мы можем разминуться. Капитаны не могут не явиться, где бы они ни находились. Традиции клуба, новогодняя ночь. Нет, нам все-таки лучше уехать. Может случиться, что Марья Петровна и Катюша... Дик, мало ли что может случиться в ночь под Новый год. Но что бы ни случилось, заседать так заседать. Да. Если позволите, я расскажу одну историю о людях, впервые побывавших у берегов Америки. Капитан Григорьев, даже ученики младших классов знают, что Америку открыл Христофор Колумб. Совершенно верно. Колумб первым из европейцев побывал у Атлантического побережья Америки. А знаете ли вы, кто открыл берега Северо-Западной Америки? Посмотрите. Посмотрите на карту Тихого океана, капитаны. Я отмечаю карандашом точку на 49 градусе северной широты. Нигде никаких признаков земли. Это морская пустыня. Здесь, в июне 1741 года, вы могли бы увидеть небольшое двухмачтовое судно. Лежа в дрейфе, оно подавало условные сигналы, стреляя из пушки. Это был российский пакетбот «Святой Павел», один из кораблей второй Камчатской экспедиции. Экспедиция шла для отыскания американских берегов, дабы оные доподлинно известны стали. В тумане пакетбот «Святой Павел» потерял из виду своего спутника – пакетбот «Святой Петр». Не дождавшись его, командир корабля «Святой Павел», лейтенант Алексей Ильич Чириков, приказал взять курс на восток и продолжать путь к тем неизведанным местам, где должен находиться американский берег. В ночь на 15 июля с корабля заметили на востоке высокие горы и густые леса. Это была Северная Америка. Чириков пошел вдоль берега. Дикая природа Аляски поразила моряков своей величественной красотой. К небу вздывались гигантские остроконечные горы с крутыми скатами. Голубые стены мощных ледников спускались до самой воды. Порой страшный грохот сотрясал воздух. Эта ледяная глыба, отколовшись от ледника, скатывалась в океан. Здесь, у берегов Аляски, мореплавателей постигло большое несчастье. На берег была отправлена шлюпка под командой штурмана Дементьева. Неделю о ее судьбе ничего не было известно. Наконец, на берегу появился условный сигнал – зажженный костер. Немедленно на воду была спущена еще одна лодка с боцманом Савельевым и тремя матросами. Они не вернулись. Вероятно, все 15 человек из команды пакетбота попали в водоворот и погибли. Но ничто не смогло сломить волю Алексея Чирикова. Он хотел как можно подробнее исследовать новую землю и неуклонно шел по намеченному маршруту. Все виденное отважный путешественник подробно записывал в свой журнал. В нем вы найдете и ценные сведения о растениях и животных, и точное описание всех особенностей северо-западного побережья Америки. 8 сентября мореплаватели бросили якорь близ острова Адок, самого большого из группы Андриановских островов Алеутской гряды. Утром с пакетбота заметили 7 лодок. Гребцы, одетые в рубашки из шкур животных, ловко работали веслами. Лодки быстро приближались к кораблю. Русские приветливо встретили гостей. Об алеутах ученые не имели никаких сведений, поэтому Чириков старался собрать как можно больше всевозможных предметов, характеризующих быт, обычаи и нравы этих людей. В обмен на топор и сухари Чирикову удалось получить головной убор из тонкой березовой доски, птичье перо, 4 кипарисовых стрелы. С этими стрелами алеуты охотились на морских зверей и птиц. Коллекцию украшал минерал сурьма, да 3 корешка, какие те люди все в носах у себя имели, так же и ели. Запасшись пресной водой, корабль продолжал путь. 9 октября этого же года пакетбот «Святой Павел» достиг Камчатки и бросил якорь в Авачинской бухте. Командир второго корабля, знаменитый русский мореход Витус Беринг, тоже достиг берегов Северо-Западной Америки, но он сделал это на 1,5 дня позже Чирикова. Так завершилась экспедиция смелых русских мореплавателей Чирикова и Беринга. Благодаря их подвигу берега Северо-Западной Америки, дотоле неизвестные в науке, впервые были исследованы и нанесены на карту. Ночной таверный огонек. Ух, какое счастье! Вы слышите? Песенка почтового дирижанса. Они едут, мчатся, спешат. Совершенно верно. Они спешат с покупками из магазина. Спрячемся, пока Катюша открывает дверь. Трубите звонкий рог, ты встречи с нами ищи, злодей больших дорог. Или вот еще такая песенка. Скамейка стала кораблем, лоскутный парус шит, стоит Оксана за рулем. Далекий путь спеши. Стоп! Сделайте антракт, Катюша. Надо накрыть на стол. В первый раз в жизни Тартарен из Тараскона, гроза львов, владелец личного баобаба и персонального верблюда, проводит новогоднюю ночь под комплектами журнала «Мурзилка». Марья Петровна, смотрите, какой-то деревянный молоток. Прекрасно! Будет чем колоть орехи. Но откуда он взялся? Ах, Марья Петровна, мало ли что случается в ночь под Новый год. Я слушаю. Да, библиотека. Это, вероятно, звонит Немо. Да, а кого вам нужно? Кого, может быть, нужно? Увы, Тартарена. Ах, Марья Петровна, я все и передам. С кем вы разговариваете? Марья Петровна, нас приглашают на бал в соседнюю женскую школу. Девочки увидели свет в библиотеке и решили, что мы здесь. Очень просят прийти, а иначе обидится вся школа. О, это очень большая школа с параллельными классами. Ну, пойдемте, Марья Петровна. И обижать не хочется, и танцевать хочется. Ну уж ладно, забирайте покупки, мы угостим девочек. И захватите молоток, я терпеть не могу, когда орехи грызут зубами. Председательский молоток. Какой удар по традициям клуба. Она, видите ли, не любит грызть орехи зубами. Капитан Григорьев, время бежит, капитанов нет и нет. Я снова предлагаю отправляться на поиски. Но куда, куда? По адресу Тихий океан до востребования? Почему Тихий? Какие у вас данные? Собственно, никаких, но... Никаких, но... Меня тоже начинает не на шутку беспокоить отсутствие наших друзей. Видимо, им не удалось бежать с подводной ракетой. Попробуем разыскать их в эфире. Дик, дайте наши позывные. Слышите вы нас, а? говорит клуб знаменитых капитанов. Подводная ракета. Подводная ракета. Перехожу на прием. Зимовщики острова Диксон поздравляют большую землю с Новым годом! За ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется. Ответа нет. Дайте я сам. Говорит капитан Григорьев. Подводная ракета. Подводная ракета. Говорит клуб знаменитых капитанов. На грунт. Есть, лечь на грунт, капитан Воронцов. Ну, капитан Немо, я могу вас порадовать. Все редкие экземпляры глубоководных рыб, которые вы доставили для пополнения моих коллекций, уже в аквариумах и чувствую себя прекрасно. Я этого не могу сказать о себе, дорогой профессор лорд Кипанидзе. С тех пор, как мы очутились на борту пионера, нами пройдены десятки тысяч километров. Я удивляюсь, и вы этим недовольны? Вовсе нет. Все мы с большим увлечением проникали в тайны морских глубин, находили редких животных. Но вы все время меняете курс подводной ракеты. И я не вижу конца этому удивительному путешествию. Даже я. Но я же обещал закончить плавание в ночь под Новый год. А я обещал вовремя доставить вас в библиотеку. Вы обещали не только это. До сих пор мне неизвестна главная цель нашего путешествия. Зачем вы нас увлекли на борт пионера? Капитан Немо, профессор расскажет об этом сегодня. Не раньше, чем соберутся все ваши друзья. Но кто знает, когда это произойдет? Ведь путешествие по морскому дну так интересно. Можно целыми часами бродить среди мохнатых от водорослей камней, густо облепленных морскими ежами. Можно часами смотреть, как лениво передвигая своими лучами, медленно проползают разноцветные морские звезды. Капитан Немо, вы замечательно описываете прогулку по морскому дну. Разрешите присоединиться к вам и кое-что дополнить. Итак, мы гуляем по морскому дну. Мимо нас в поисках добычи пробираются боком неуклюжие крабы. Ползет рак-отшельник. На его домике, большой завитой раковине, распустил свои тонкие жгучие лепестки морской цветок актиния. Словно клумбы красивых цветов пестреют трубчатники. Вокруг резвятся пестрые рыбки. Они не боятся людей и подплывают совсем близко. Вы медленно продвигаетесь по дну, и вдруг перед вами возникает настоящий подводный дворец. Он переливается всевозможными оттенками радуги. То он окрашен в зеленый цвет, то становится цвета слоновой кости. Неожиданно на нем появляются оранжевые пятна. Вокруг дворца поднимаются заросли

Пассаты, самые устойчивые ветры, гонят огромные массы воды с востока на запад. Поэтому в тропиках у восточных побережий материков накапливается вода, которая стекает к полюсам. Эти течения постоянны. Они даже имеют особые названия: Гольфстрим, Куросива, Бразильская и другие. С этими течениями морякам тоже приходится считаться. Они могут прибавить кораблю десяток узлов скорости и, наоборот, затормозить его движение. Каждое из таких течений несет с собой большой запас тепла и смягчает климат тех мест, куда оно попадает. Гольфстрим, например, так хорошо обогревает север Европы, что Мурманск и порты Северной Норвегии не замерзают круглый год. Периодические ветры, муссоны, создают муссонные течения. Ветры, связанные с прохождением циклонов и антициклонов, создают кратковременные переменчивые течения. Бывают еще и так называемые плотностные течения. Ведь температура воды в разных широтах разная, значит и плотность разная. Вот и происходит все время обмен водой между теплыми и холодными районами моря. Скорость таких течений, правда, невелика, но зато они отличаются большим постоянством и проходят не только на поверхности, но и в глубине моря. Мой старый плед, в последний раз тебя на грудь накину, смахну слезу украдкой с глаз, замерзну и застыну. Увы, погибну скоро я, и пусть во всей вселенной оплачут верные друзья. Беднягу Тартарена. Тартарен! Красота Тарасконная! Старина, вы совсем замерзли! Ну, как это мило встретить нас на пороге! Увы, Мюнхгаузен, вам кажется, что я вас встречаю на пороге библиотеки, а на самом деле я вас встречаю на пороге Нового года! Все готово! Разноцветными огнями сияет елка, а на столе настоящий капитанский ужин, черепаховый суп, аромат на всю библиотеку, свежие устрицы, салат из крабов, гигантских, мадам и месье, гигантских, на жаркое китовая печенка с гарниром из морской капусты. На закуску маринованные молодые осьминоги. Не говоря уже о креветках, лангустах, трепангах, жареных плавниках акулы, а также анчоусы, тюльки и полярные селедки. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Разрешите приветствовать всех вас в нашей старой библиотеке. Ура! Все знаменитые капитаны снова вместе! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Капитан Григорьев, где же человек-амфибия? Вы утверждали, что он здесь. Я не отказываюсь от своих слов. Человек-амфибия здесь. В этом шкафу. Как? Не в аквариуме? Нет. Он на страницах своего романа. Так пусть он сойдет со страниц или выплывет, как ему будет удобнее. Дорогой профессор, ихтиандр не должен сходить со страниц романа. Почему? Бывает разная фантазия. Одна опирается на реальную действительность, а другая основана на сплошном вымысле. Вот, например, Робинзон Крузо. Его создала фантазия Даниэля Дефо. Но, однако, на самом деле существовал матрос Александр Селькирк, проживший много лет на необитаемом острове. Правда, Селькирк явился моим прообразом. Да, или такое фантастическое судно, вот как ваша подводная ракета, капитан Воронцов. Еще не изобретены глубоководные лодки, но человеческая мысль работает в этом направлении. А с другой стороны, роман Беляева «Человек-амфибия» очень занимательная книга. Да, не спорю. Но человек-амфибия не мог существовать. И не должен существовать. Зачем переделывать человека в рыбу? Ведь профессор Сальватор сделал научный эксперимент. Научный? Нет, вовсе не научный. Ненужный обществу и притом немыслимый. Вот почему человек-амфибия не должен появляться нигде, кроме страниц своего романа. Я вынужден признать справедливость ваших слов. Смотрите, открывается дверца шкафа. Кто-то сходит со страниц. Целая компания! В старинных мундирах русского флота. Слышите, они поют. Ветер, жду тебя издалека, встречу где-нибудь. Ветер, друг и спутник моряка, вместе держим путь. Какой приятный сюрприз! Это мои друзья-моряки из полного собрания сочинения Станиковича. Знакомьтесь, капитаны. Имею честь явиться, гардемарин Ветлугин. Гардемарин Ошанин. Мичман Ивков. Мичман Апольев. Очень-очень рад. Сочинения Станюковича изданы в 12 томах. Я немного опасаюсь, что мы не успеем ознакомиться со всеми его героями еще в этом году. Вы прибыли нас поздравить? Никак нет. Прибыли для дальнейших плаваний под флагом клуба знаменитых капитанов. В этом году ваше плавание будет не из далеких. Причаливайте к столу. Прошу вас. Со страниц выплывает лодка. И в ней два мальчика. Эй, на Шаланде! Кто такие? Это мы, Гаврик и Петя. Из повести Катаева «Белеет парус одинокий». Ну сюда, скорее, друзья. Сюда. И в машине тоже двое? Да. С кем имеем честь? Это мы, Гаврик Черноиваненко. И Петр Бачей. Только взрослые. Из повести Катаева «За власть советов». Очень приятно. Ну, кто будет поздравлять знаменитых капитанов? Я маленькой или я большой? Пусть лучше маленькой. От черноморских мальчуганов, от всех ребят в краю родном, мы знаменитым капитанам морской привет передаем. И отправляясь в путь далекий, поем в Шаланде за рулем. Белеет парус одинокой в тумане моря голубом. Браво! Браво, браво, браво! Попросим героев Станюковича немного потесниться. Сюда, сюда, мой Дон Кихот. Вперед, вперед, мой верный Санчо! Да куда же вперед, когда мы уже у накрытого стола? О, благородный Идальго, какая честь! Достопочтенный рыцарь печального облака! Дон Кихот, Санчо, это просто приятно! Доблестные рыцари! Я прибыл, чтобы принять участие в вашем новогоднем турнире. Санчо, Санчо, гитару. На турнире, на пиру и на охоте ходят слухи об отважном Дон Кихоте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как ярка на небе солнце позолота, так крепка любовь и верность Дон Кихота. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Брось, красавица, старанье и заботу, И не пой ты нежных песен Дон Кихоту. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Служит имя Дульсинеи мне оплотом. Неразлучна Дульсинея с Дон Кихотом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потому-то капитаны от того-то для других закрыто сердце Дон Кихота. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Браво! Браво, сеньор! Браво, браво! Замечал! А для нас, дорогой Дон Кихот? О, я имел в виду только мою прекрасную даму. А я, признаться, имел в виду только эту прекрасную курицу вон там, на блюде. Санчо, увы, нам с вами придется немного потерпеть. Что поделаешь, традиции клуба. Да. Сейчас кто-нибудь должен рассказать таинственную новогоднюю историю. Да. Кто-нибудь? Ха-ха! Однажды в ночь под Новый год я отправился в путешествие из Константинополя в Стамбул. Накануне Нового года я обычно совершаю небольшие санные прогулки. Упряжки я стараюсь разнообразить. Иногда я запрягаю лошадей, иногда собак, несколько реже верблюдов и большую частью трехгорбок. Сегодня я решил прокатиться на кошачьих упряжках. Да-да, кошачьих, в этом нет ничего смешного. Вы скажете, 12 кошек цугом, это оригинально, правильно. Но я никогда не гоняюсь за оригинальностью. Просто кошки в дороге удобней. Во-первых, не надо брать с собой фуража. На дюжину кошек мышей всюду хватит. Во-вторых, ночью кошачьи глаза светятся, как маленькие фары, и освещают каждый ухаб на дороге. Но, как назло, с самого утра разыгралась свирепая метель. И вот, чтобы не сбиться с дороги, я решил ехать на юг прямо по меридиану. Делается это очень просто. Два раздвижных стальных кольца привинчиваются к правому борту саней. Сквозь кольца пропускается самый обыкновенный земной меридиан, который и держит вас в нужном направлении. Впереди, привязанная тоненькой проволочкой за тот же меридиан, бежит мышка. Кошки, конечно, за мышкой. Едем, вдруг, и вот за моей упряжкой, высунув языки и хрипло лая, несется целая свора собак. Кошки улепетывают вовсю, сани по инерции набирают чудовищную скорость, обгоняют упряжку, отрываются от нее и несутся на юг к экватору. Ну, что стало с кошками, я не знаю, мне совсем не до кошек. Глаза слепит метель, в ушах свист, а меридиан неумолимо ведет меня все ниже и южнее, все ниже и южнее. Раз! Пересекаю экватор. Раз! Пересекаю Южный полюс. И с разгоном чуть дальше, вверх по меридиану. Ну-с, кончается суша, санки стремительно бегут по океанским волнам. Но меридиан не дает им утонуть. В лицо летят брызги. Ра! А, свежо, но хорошо. И вдруг я делаю какое-то неловкое движение. Раздается стук довольно тяжелого предмета, звон разбитого стекла. Что я наделал? Я уронил барометр. А даже ребенку известно, что если барометр упал, жди бури. И точно, сразу начинает дуть бешеный самум. Он сковывает меня своим мертвящим, ледяным дыханием, подхватывает и несет сани с неописуемой быстротой. Но вдруг удар, громовый грохот, хруст покалеченных саней и страшный, душу раздирающий треск. Лопнул земной меридиан. Еще мгновение, и сани, лишившись опоры, пойдут на дно вместе с вашим покорнейшим слугой. Но я не растерялся. Хватаю оборвавшийся конец меридиана, чтобы не дать ему выскочить из бортовых колец, а ногой изо всей силы отталкиваюсь от первой попавшейся волны. Сани, позвякивая стальными кольцами, покатили в обратный путь вниз по меридиану. К счастью, ветер меняет направление. Теперь мне в спину дуют уже попутный смерч. Сани с каждой минутой набирают скорость. Интересно, сколько вы делали узлов? Ах, молодой человек, да у меня дьявольские озябли пальцы. Я не был в состоянии завязать даже узелок носового платка. И вот сани несутся вниз по меридиану. Раз, и полюс остается далеко позади. Раз, и я по инерции проскакиваю экватор. Поднимаюсь все выше и вскоре замечаю собачью стаю, воющую вокруг одинокого дерева. Ба, да ведь это же те самые собаки, которые преследовали нас в самом начале моего путешествия. Сани со свистом и скрежетом врезаются в самую гущу стаи, собаки моментально разбегаются, и передо мной открывается, что бы вы думали, одинокая ель, а на самой ее верхушке все мои 12 кошек полной сохранности. Кис-кис-кис-кис-кис, кошки. И они послушно спускаются на снег. А я их снова запрягаю. И через несколько минут вижу на горизонте вечные ледники Стамбула, где я хранил свои новогодние припасы. Не примите это за намек, но до конца года осталось всего несколько минут. Дорогие друзья, пора наполнить бокалы, кубки, рюмки, стаканы, рога, фужеры и заздравные чаши. Старый год, моряк бывалый, вахту долгую сдает, поднимает вымпел алый, смелый юнга Новый год. Гулко бьют часы 12, над землей метель метет. Старику пора прощаться, стал на вахту Новый год. Новый год — это ясные зори, это ветер в тугих парусах, это путь в океанском просторе, это новые встречи на море и рассказы о старых друзьях. Год минувший, капитаны не забудут никогда. Бороздили океаны наши быстрые суда. Угрожали нам невзгоды, мы без страха шли вперед. Пусть же в новые походы Новый год нас поведет. Новый год — это ясные зори, это ветер в тугих парусах, это путь в океанском просторе, это новые встречи на море и рассказы о старых друзьях. наступающим Новым годом, мальчики и девочки! С новыми мечтами! С новыми путешествиями! С новыми пятерками! Остановитесь, Тартарен! В чем дело? Пусть юные друзья клуба сами пришлют нам свои пожелания на Новый год! Да! Пусть они нам напишут, в каких морях и океанах они хотели бы побывать вместе с нами. Какие уголки родной страны они желают посетить. Какие песни они хотят услышать. И каких правдивых историй они ждут от меня. За ваше здоровье и счастье, дорогие друзья. Не волнуйтесь, капитаны, это кричит мой морской петух. Нет, Мюнхгаузен, петух вполне сухопутный. Свистать всех наверх! По книжным полкам, капитаны. И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, важу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Новогодней елки потускнел наряд. Мы на книжной полке снова встали в ряд. И клянемся честью всем, кто слушал нас. Будем с вами вместе мы еще не раз.